Милена. 5 лет спустя. «Достаточно скромно!» Я повернулась к Дороти Твикс, нашей экономке, единственному человеку в этом доме, который относится ко мне с теплотой. Ей не нравилась эта работа, но она привыкла ко мне и не хотела бросать одну. «Да, такое бывает. Чужой человек, не связанный с тобой кровными узами, любит больше родного отца и мужа». Миссис Твикс, осуждающе поджала губы и, взяв шелковый перламутровый платок, повязала его на моей шее. «О!» — смущенно опустила глаза. «Синяк! Еще один! Пожалуй, лучше другое, с высокой горловиной. Передо мной тебе не нужно оправдываться и отчитываться». Она пошла в гардеробную и принесла платье. Не менее отвратительное, чем то, что я собиралась надеть изначально. Горчичного цвета вельвет по колено. Мне не нравилось, совсем не нравилось, но этого от меня требовали. Скромности и элегантности. С годами я все больше и больше походила на мать, и отец ненавидел меня за это. Ее он называл не иначе, как шлюхой, и не собирался допускать, чтобы и я стала такой же. После ее исчезновения я даже мысленно не могла произнести, что мамы, возможно, больше нет. За мной зорко следили. В колледж и обратно, всегда с охраной, под конвоем. У меня не осталось подруг, друзей мужского пола тем более. Мой диплом, стремления, мечты – все это обесценили, словно и не было никогда Милены Берроуз, мечтавшей путешествовать, петь, любить. Хотя нет, любви вообще нет. Не бывает ее. Теперь я это точно знала, по крайней мере, в моей жизни. «Мама, где ты?» прошептала я, собирая белокурые волосы в строгий пучок. Жива ли она? Я хотела верить, что да. Отец злой, грубый, бесчеловечный, но ведь не убийца. Не убийца же! Гордон Берроуз официально считался вдовцом. Были даже похороны. Он, как обычно, подкупил, кого следовало. Хотел похоронить даже память о маме. Это его слова. Но для избирателей он скорбящий вдовец. Это в свое время добавило очков. Но я-то знала, что он с моим мужем завсегдатай в разносортных борделях. Я не осмеливалась говорить о матери, спрашивать о ней. Боялась вызвать его ярость, но сама вспоминала каждый день. Только мама могла успокоить отца. Видит Бог, ей приходилось терпеть немыслимые вещи, чтобы он насытился. Теперь я знала, ведь сама стала женой. Я даже понимала, почему она завела молодого любовника. Ей хотелось мужского тепла, любви, нежности. Мне бы тоже хотелось, но для меня это невозможно. Я замужем. «Готова?» Билл, одетый в смокинг, сшитый на заказ, без стука вошел ко мне. По-хозяйски осмотрел, недовольно поджал губы и выразительно бросил взгляд на часы. Мы не опаздывали, я точно знала, но мой муж старался перенять привычки моего же отца, поэтому считал особым видом извращенного удовольствия попрекать меня по поводу и без. Нет, он не осмеливался бить меня, но грубо хватать за руки, шею, бедра – это же не бить, даже если остаются следы. Вот такая извращенная логика. «Иду!» – я взяла сумочку и вышла из спальни. Единственное, за что я каждый день благодарила Бога, что спали мы по-светски, в разных спальнях. Правда, это не всегда спасало. На День Благодарения нас пригласили в роскошный особняк Салли Мелоун, новой звезды на финансовом небосклоне восточного побережья Флориды. Обычно пышные приемы проводил отец в нашем доме на Фледжер-Роуд, но время идет, статус-кво неминуемо меняется. В городе появились новые люди, связи, деньги. Я точно знала, слышала ругательство в сторону миссис Мелоун, что отец в бешенстве от того, что приходится считаться с женщиной. Я взяла бокал шампанского, поддерживая ничего не значащую беседу с женой первого советника мэра, моего отца, и осмотрелась, ища взглядом мужа. Ага, вон он, вьется вокруг хозяйки дома и ее симпатичной дочери. Мы с ней примерно одного возраста, только она выглядела знойной молоткой, а я чувствовала себя уставшей старухой. Билл улыбался, ему улыбались в ответ. Билл был достаточно привлекательным. Загорелый блондин, не слишком высокий, но неплохо сложенный. Я могла понять женщин, у которых он вызывал определенные симпатии, но лично меня от него отрыв брала. Каждое прикосновение вызывало желание оказаться подальше. Как в первый раз, когда Билл приветственно коснулся моей руки. Ощущение, что рептилия ладонь сжала. У него холодные руки. Всегда холодные. Билл громко рассмеялся, активно жестикулируя. Лизоблюдством занимается. Отец по официальной версии сколотил состояние на пищевой промышленности. По неофициальной я даже знать не хотела. Теперь вот в политику подался. Интересы у него разнообразные, а вот у моего мужа вообще ничего своего нет. Куда Гордон Берроуз, туда и Билл Берроуз. Да, он взял нашу фамилию, отцу польстить. Не удивлюсь, если мой муж по наводке тестя окучивает женскую половину семьи Миллоун. Я плечами передернула, прогоняя воспоминания. Не хочу сейчас думать о нем, тем более он явно не думает обо мне. Через час улыбок и льстивых заверений в дружбе, которые мы, как неофициальные представители, должны были передать господину мэру, находившемуся в отъезде, у меня жутко разболелась голова. «Спасибо, Салли!» — я искренне пожала руку хозяйке дома, сильной и уверенной женщине, которой я когда-то мечтала стать, но уже не стану. «Прекрасный праздник!» «Я рада, что вы выбрались! Приятных выходных!» На этой ноте я отправилась искать мужа. Уехать мы должны вместе, а потом, надеюсь, он отправится в ночной загул. «Вы не видели Билла?» Я переходила от одной компании гостей к другой, по кругу огибая площадку особняка в викторианском стиле, пока не оказалась в доме. Не мешало бы поймать кого-нибудь из домашней прислуги и попросить таблетку от головы. Поднялась наверх. Кто-то сказал, что видел Билла на втором этаже в районе библиотеки. Открывала двери наугад. На четвертой удача улыбнулась, хотя нет, под дых ударила. Мой муж со спущенными штанами трудился над дочкой Салли. Он брал ее сзади. Он всегда делал это только так. Ее сдавленные, задушенные стоны и его тихое рычание пошлым эхом от стен отражались. Я прикрыла дверь, морщась, словно меня в грязи вывалили. Я знала, что Билл мне изменяет, но знать и видеть своими глазами не одно и то же. Меня затошнило. От мужа, отца, окружающих и даже от себя самой. От своей жизни. Я бросилась по коридору и открыла дверь уборной. Меня вывернуло. Рвало долго и мучительно. Жаль, что не смертельно. «Ты какая-то бледная», — заметил Билл, когда мы оказались дома. Я не ответила, только бросила на него уничтожающий взгляд и принялась подниматься к себе. Ехать в машине и сидеть рядом было пыткой. Я не ревновала, мне просто было противно, и от себя в том числе. Это не первая измена, я терпела и, вероятно, буду продолжать терпеть. Отец не допустит развода. Билл тоже ни за что не отдаст курицу, несущую золотые яйца, а уйти, сбежать я никогда не осмелюсь. Я ненавидела себя за эту трусость. «Что за бойкот?» Билл поднялся за мной, не давая захлопнуть перед ним дверь. Сорвал бабочку и сбросил смокинг, разглядывая меня внимательно. И я решилась. «Я видела тебя с дочкой миссис Миллоун. Я знала, что ты не уважаешь меня и наш брак, но так откровенно это демонстрировать отцу вряд ли понравится». Я надавила на больную мозоль. На страх перед благодетелем и отвернулась, снимая серьги. Пусть уйдет. Не могу видеть его. «А что мне делать?» Агрессивно набросился на меня Билл. Он всегда так делал. Никогда не признавал свою вину. «Если я с тобой не получаю разрядки!» Резко подскочил и задрал подол платья. Аж швы затрещали. «Пусти!» Я пыталась убрать руку, стиснувшую лобок и неприятно царапавшую промежность. «Ты же фригидная!» — распалялся Билл. «Вся сухая и холодная! Трахать тебя все равно, что труп!» «Убирайся!» — разозлилась я, с силой отталкивая его. «Не смей прикасаться ко мне!» «Что?» — взвился Билл. «Забыла, что ты моя жена? Я напомню!» Он грубо схватил меня и, бросив на спинку дивана, придавил пахом, раздвигая ноги. «Нет, пожалуйста, не надо!» Извивалась я, почувствовав холодные руки на ягодицах. «Я покажу тебе, как характер показывать!» Билл грубо рванул трусики, и в меня уткнулась крупная головка. Я слышала, как он плюнул и растер слюну по тугому колечку мышц. «Пожалуйста!» — испуганно затихла, ощущая, как член пробивается внутрь. «Больно! Боже, как больно!» Я постаралась расслабиться, чтобы стало легче, но не смогла. До крови закусила губу, глотая молчаливые слезы. «Господи, пусть это побыстрее закончится! Пожалуйста! Пожалуйста!» «М-м-м!» — замычал Билл, вколачиваясь со всей силы, пока не излился. Он шлепнул меня по ягодице и отправился к себе. Я медленно разогнулась, ощущая неприятную резь внутри, и поплелась в ванную. Вода была обжигающе горячей. Пар окутал меня, создавая иллюзию потустороннего мира, где нет боли и страха. Сначала я терла себя мочалкой, сдирая кожу, чтобы смыть с себя следы той мерзости, что со мной сделали. Всегда делали. Затем опустилась на кафель, пряча лицо в коленях. Какая я жалкая, какая трусиха. Отвращение к себе переполняло. Я привыкла быть тихой, покорной. Моя личность с детства была под колпаком, а после исчезновения мамы все стало еще хуже. Меня задавили, не позволили раскрыться. Я навсегда останусь куколкой, не стану бабочкой. Этот ад со мной до конца. Иногда мне хотелось умереть. Просто не проснуться однажды утром, но и на то, чтобы взять в руки свою смерть, если уж не могу взять под контроль жизнь, у меня не хватало смелости. Если бы мама была рядом, если бы. Как я жалела, что у меня не было брата. Возможно, тогда отец не приблизил бы Билла, троюродного племянника, не сделал его преемником и наследником, не выдал бы меня замуж за чудовище. Отец любил все контролировать, а Билла можно контролировать. Гордон Берроуз по-прежнему глава семьи. Я тяжело вздохнула, жалобно всхлипнув, и тихо запела. Музыка — единственная отдушина. Я играла и пела, когда ненавистных мне мужчин не было дома. Прислушайся к своему сердцу, когда он зовет тебя. Прислушайся к своему сердцу. Ты ничего другого не можешь сделать. Я не знаю, куда ты собираешься, и я не знаю, почему, но прислушайся к своему сердцу, прежде чем сказать ему прощай. Слова той самой песни, которую пела на свое 18-летие, закапали с губ, как горючие слезы. Тогда у меня еще могло быть иное будущее. Была мама, подруги, любовь. Я закрыла глаза, воскрешая в памяти образ Марка Нортмана. Стальные с туманной поволокой глаза, острые скулы, темные волосы, крепкое тело, надежное плечо. Он подарил мне первый поцелуй, жаркие объятия, зажег огонек неизведанного. Оно и сейчас неизведанное. Меня никто больше так не целовал, не возбуждал страсть. О его гибель я узнала из новостей и ни на секунду не поверила, что это произошло случайно. Слишком чудовищное стечение обстоятельств. Не удивлюсь, если и отец участвовал в этом. Но при мне семья Нортман никогда не обсуждалась. Утром я спустилась к завтраку и сразу поняла, что отец вернулся. Из кабинета доносилась отборная брань. Что случилось, интересно? Я осторожно подкралась к кабинету и остановилась возле неплотно прикрытой двери. «Он вывел мои деньги!» — кричал отец. «Обокрал меня, сученыш!» «А если обратиться к властям?» — услышала настороженный голос мужа. «Ты идиот!» — отец вызверился на него. «Как я налоговой объясню происхождение этих денег?» «Сукин сын!» Я не знала, кто обставил отца, но была благодарна ему. Значит, справедливость все же есть, а за преступлением всегда следует наказание. Нужно было пристрелить и его вместе с братцем! Ублюдки Нортманы! Я закрыла рот ладонью, едва сдерживая вопль. Так вот что произошло. Грея, брата Марка, убили, а он сам... Авиакатастрофы не было, получается. Боже! «Мой отец и муж — чудовища! Я это и раньше знала, но хладнокровное убийство!» Потом замерла, пораженно закусив губу. Марк жив, и он вернулся.